Глава 5. Гнев на привязи. Контрольный позывной. Повторяю, контрольный позывной. Всем доложить завершение РПТ маневра. Порядок очередности стандартный. 02 РПТ маневр завершил успешно. Происшествий нет. Скорость и траектория расчетные. Приступил к торможению. 03 РПТ маневр завершил. Оберманипулярий Лициний Катон, офицер-координатор 2-й эскадры 1-го Квинтилианского галерного флота, слушал доклады в полуха. Если бы имело место ЧП, сообщение поступило бы вне очереди, как положено по уставу. Доклады по выходу из РПТ – простая формальность, дань традиции. Индикаторы связи с 18 основными и 10 вспомогательными кораблями эскадры горели зеленым. Аварийные датчики молчали. На обзорниках разворачивалась панорама звездной системы Ездана Дасты. В систему со стороны конской головы входили 2 эскадры помпелянских миротворцев, сопровождая дюжину громоздких транспорт Пентер. В их трюмах на Михр летел 6-й легион планетарных штурмовиков Скутум. 04-й РПТ маневр завершил. 05-й. Командир эскадры и военный консуляр трибун Марцел, возглавлявший миротворческий контингент, в управление полетом не вмешивались. Ситуация штатная, все идет по плану, экипажи полностью укомплектованы, полуторный боезапас загружен. В ходовых отсеках свежие рабы. Накопители заряжены под завязку, об энергообеспечении можно не волноваться. Да и боевых действий, честно говоря, не предвидится. Эскадры явились по приглашению правительства новопровозглашенной Михринской республики. Вот штурмовикам после высадки и впрямь придется слегка побегать. Помочь местным растяпам подавить остаточные очаги сопротивления фундаменталистов. Но это уже не в космосе. Лициний Катон позволил себе улыбнуться. После длительного противостояния 2 империй, обмена нотами протеста, политических интриг, экономических диверсий, войны разведок, пограничных стычек, неудачных попыток вторжения, помпелианцы наконец получили возможность проникнуть в самое сердце державы хозяев огня. То, чего четверть века назад не удалось достичь силы оружия, теперь им поднесли на блюдечки. И кто, подумать только, сами вехтены. Имперцы, республиканцы. Какая по большому счету разница? Раскол в стане давнего противника. Лучше не бывает. 2-8 бис РПТ маневр завершил успешно. Улыбка исчезла с лица оберманипулярия. Офицер поморщился. Цивилы буквально свалились на его голову поперек маршрута. Двухпалубная либурна нетипичных абрисов с мымрой социостратегичкой на борту. Доктор наук, советник по гуманитарным вопросам. Протеже наместника Руфа. Будет, значит, налаживать Михринам внутренние и внешние отношения. Вестон, небось, аж прыгает от нетерпения. Жить без этой самки гуманитария не могут. Мымру Катон в глаза не видел, ограничившись голосовой связью и не испытывал ни малейших сожалений. К синим чулкам он относился с брезгливостью, считая их существами среднего пола. Доставим обузу на Михр, и горит докторица вестинским пламенем. Пусть ее, если что, штурмовики спасают. Более всего оберманипулярия возмущало то, что цивилы отказались взять к себе на борт офицера-навигатора для удержания либурны в строю и синхронизации маневров. Правда, сейчас штафирки доложились строго по уставу, но это еще ничего не значит. Катон вызвал на связь офицера-координатора 3-й эскадры. Согласовав с ним время исполнения маневра, переключился на общую связь. Внимание всем кораблям. Приготовиться к групповому развороту. Азимут на Михр с поправкой на орбитальное смещение. Координаты 027-143-009. Строй походный. Двойное кольцо стандартного эскадренного диаметра. Объявляется 3-минутная готовность. Даю отсчет на рабочей частоте. Через 3 минуты противно запищал зуммер. Табло синхронизации вспыхнуло, и корабли на обзорниках и контрольных дисплеях пришли в движение. Флагман начал разворот первым. Но движение не ощущалось, как и положено при исправно действующих компенсаторах инерции. Лишь панорама системы стала вращаться, пока не застыла в нужном положении. Запрашивая Михр по гиперканалу, Лициний Катон с придирчивостью коллекционера, изучающего предложение сомнительного жулика-антиквара, разглядывал строй эскадры в навигационной голосфере. Не доверяя зрению, затребовал параметры. Дважды перепроверил. Никакой ошибки. Либурна в вписалась в строй с ювелирной точностью, заняв строго отведенное ей место. Погрешность составляла менее полукилометра. Не все цивилы косоруки. Скрипя сердце, вынужден был признать обер-манипулярий. Ловкость навигатора Либурны, как полагал Катон, испортила ему настроение до конца дня. Офицер не знал, что не пройдет и часа, как у него найдется тысяча иных причин для нервного срыва. Веских, можно сказать, взрывоопасных причин. Расчетное время до выхода на дальнюю орбиту Михра, доложил навигатор Герсилии. 4:37. Юлия кивнула, меряя шагами рубку из угла в угол. Следя за госпожой, Антоний отметил, что та нервничает. Желая как можно скорее оказаться на Михре, она с трудом сдерживала нетерпение. И стремление заполучить в своей лаборатории нового сотрудника, пусть даже самого ценного во Вселенной, было лишь косвенной причиной, ширмой для главного. Лихорадочная погоня за чудодейственным средством от приступов? Антоний не верил в чудеса. Особенно, когда чудотворец – жалкий невропаст, чьи способности – бледная тень возможностей помпелианцев. Любовь? Внезапно вспыхнув, безумная страсть гонит женщину босиком по звездам вслед за возлюбленным? Хорошо зная госпожу, Антоний был не склонен приписывать ей чувственную опрометчивость. И все-таки, допустим, чисто теоретически. Куда в таком случае смотрел наместник Руф? Знаток человеческой натуры, неужели отец не разглядел, что творится с дочерью, когда давал разрешение на вылет, срочно оформлял эту шитую белыми нитками гуманитарную миссию, оказывал давление на командующего флотом, дабы тот прикомандировал Герсилию к эскадре? Наместник ослеп? Отцовская любовь победила здравый рассудок? Последнего Антоний, как ни старался, не мог допустить даже теоретически. Уж скорее Тит Макс и Руф заметил нечто, ускользнувшее от взгляда Антония Деца. Важнейшую деталь, из-за которой, не раздумывая, позволил дочери ввязаться в опасную авантюру. Или все намного проще, и отец банально пошел на поводу у дочери. Когда надо, Юлия убедит слона забраться в мышиную норку. Антоний терзался сомнениями. Отправить наместнику конфиденциальный рапорт о своих подозрениях или сохранять молчание? Он седалищным нервом чувствовал, вокруг Михра заваривается серьезная каша, и предпочел бы держаться отсюда подальше. После спецоперации по роботизации лидера антисовехтинов он вдруг понял, что стареет, хочет покоя, тихой жизни в домике на берегу моря, жена возится на кухне, дети. А что? У него еще вполне могут быть дети. Подать в отставку? И кто-то заменит его рядом с Юлией, готовый забраться в черную дыру, сунуть голову в пасть хищнику. Своего возможного заместителя Антоний не знал, но уже ненавидел. Еще не поздно дать задний ход. Полномочий у него достаточно. Развернуть Герсилию, взять курс на Квинтилис. Юлия, конечно, придет в бешенство, но дело в другом. Рискнет ли он после этого посмотреть ей в глаза? Антоний разрывался между долгом и чувством гораздо большим, нежели просто долг. Чувством, в котором он не признался бы и самому себе. «Вызов из пятой каюты», — доложил второй пилот, по совместительству отвечавший за внутреннюю и внешнюю связь. «Спрашивают вас, госпожа». «Включите открытый канал», — распорядилась Юлия. В центре рубки сконденсировалась голосфера. За спинами рыжих близнецов возвышался голем, элегантный до отвращения, в безупречно сидящем костюме. На губах Эдама застыла вежливая улыбка. Юлию голем раздражал. Она знала, что это глупо, что перед ней всего-навсего искусственное существо, раб-синтетик, созданный гематорами, лишенными естественного клейма. Но расшалившиеся нервы толкали на конфликт. «Можно нам в рубку? Пожалуйста, мы будем себя тихо вести, мы никому не помешаем». Когда дети того хотели, их лица разом переставали быть восковыми масками, а голоса обретали богатство интонаций, в данном случае умильно-просительных. Сказывались отцовские гены. Маленькие хитрецы прекрасно знали, как действует на окружающих внезапное проявление чувств у двух ходячих компьютеров. И с беззастенчивостью, под которой лежал точный расчет, этим пользовались. Юлия все понимала, а устоять не могла. Неужели во мне пробуждается материнский инстинкт? Ответа на сей вопрос у нее не было. Поинтересоваться, что люди матриков? Детки проведут соответствующую калькуляцию и ответят с точностью до микрона. «Зачем вам в рубку?» Она пыталась выглядеть строгой, как и следовало ожидать, без особого успеха. То, что удавалось со всеми остальными, давало сбой на близнецах. «Там панорама! Мы никогда раньше! Мы одним глазком! Только в фильмах! И в арт-трансе! Мы после завтрака смотрели! Гнев на привязи! Пожалуйста, Юлия!» Она сама настояла, чтобы дети перестали называть ее госпожой Руф. Госпожа в определенной степени подразумевает наличие слуги, а там и до раба рукой подать. Это одни помпелианцы четко, на физиологическом уровне, различают слуг и рабов. И на расцам такого индикатора не дано. Юлия не хотела, чтобы у гематриков возникла ассоциация с недавним рабством. «С каких пор ты стала деликатничать, подруга?» Свободных кресел в рубке хватало. Герсилия была намного больше Нейрама, а с управлением вполне справлялись навигатор и второй пилот. 5 мест у пульта благополучно пустовали. «Ладно, заходите. Спасибо!» Антоний недовольно буркнул что-то насчет детского сада. Юлия пропустила его реплику мимо ушей. У шефа охраны имелся личный зуб на гематриков. Дотошно проверяя их багаж, доставленный на корабль големом, Антоний обнаружил шикарную коллекцию арт-трансовых капсул, и среди них «Гнев на привязи», нашумевшую картину Ричарда Монтелье. В свое время вокруг фильма разразился изрядный скандал. Критики-помпелианцы с негодованием требовали запретить картину еще до премьеры, поскольку та провоцирует межрасовые конфликты, искажает историческую правду и тенденциозно представляет помпелианскую империю в негативном свете. Какой-то идиот подал иск в апелляционный суд лиги, требуя возместить ему моральный ущерб от просмотра, и с треском проиграл процесс. Судьи вынесли решение в пользу Монтелье. Скандал сделал фильму отличную рекламу. Картина разошлась по галактике в миллиардах копий. «Гнев на привязи» собрал 5 ник. За режиссуру, эмоцияряд, лучшую сцену первого плана, лауреат Максимилиан Гермет, запечатлевший взгляд из глубин галлюцинативного комплекса, ассоциообразность и уровень отождествления. Надо ли говорить, что находка не привела Антония в восторг? Он прочел гематрикам 10-минутную лекцию о вреде дешевых пропагандистских подделок для неокрепшей детской психики. Близнецы высушили его с каменными лицами, дружно кивнули и отправились в каюту смотреть фильм по второму разу. Ясное дело, Давид с Джессикой желали увидеть поле давней битвы воочию, а не в арт-трансовых грезах. Детям интересно, они познают окружающий мир, сравнивают впечатления. Это же так естественно. А Антоний все ворчит и ворчит. Панорама на обзорниках и впрямь смотрелась величественно. Выстроившись походными кольцами, эскадры входили в систему. Галеры маневрировали с четкостью деталей гигантского механизма, вторгшегося во владение хозяев огня. Прямо по курсу, разгораясь будто от ярости, полыхал косматый шар Ездана. Скромница Даста опасливо пряталась за спиной могучего супруга, медля явить себя взглядом пришельцев. Позади эскадр космос расцветал тюльпанами из кипящей смолы, хорошо различимыми даже на фоне аспидной черноты пространства. Места выхода кораблей из РПТ-маневра. При виде прорех на теле мироздания, ведущих в небытие, Юлии вспомнилась птица Шама Марк, рубка Нейрама, путь, что привел ее сюда. И начался этот путь отнюдь не в тот момент, когда Герсилия присоединилась к миротворческому контингенту первого Кантилианского галерного флота. Заседание межрасового комитета по спасению Лючана Барготты... Она осеклась. То, что вначале задумывалось как шутка, получилось вовсе не смешным. И больше похожим на правду, чем хотелось бы. Ее разнообразный жизненный опыт не включал в себя близкое общение с детьми. Особенно с детьми-гематрами и големами. Впрочем, поиски блудного невропаста тоже не слишком обыденное занятие для дочери императорского наместника. Юлия вздохнула и раз уже начала, закончила. «Объявляю открытым». Сидя напротив, близнецы синхронно кивнули. Забравшись на диванчик с ногами, в руках Давид и Джессика держали по открытой пачке румяных щечек. Из пачек торчали соломинки со смешными мини-раструбами. Как выяснилось, гематрики обожали сок-пюре из яблок, оранж патиссонов и моркови, обогащенной витаминами. Зная вкусы любимых внучат, Лука Шармаль загрузил на яхту груду упаковок с лакомством, а затем переправил продукт на Герсилию. При одной мысли о румяных щечках лицо Юлии начинало зудеть в предчувствии аллергического диатеза, а эти декалитрами сосут. Соскучились в рабстве. Ситуация до боли напоминала встречу двух высоких сторон – Помпелянка и Гематрики. Рядом – телохранители-референты. Антоний, мрачней ночи, голем Эдам, мурлычет бодрую песенку. Зато каюта Герсилии, где они заседали, наводила на мысли о погроме или подготовке к ремонту. Торопясь стартовать с Терафими на Тамир, педант Антоний не забыл прихватить с арендованной виллы все движимое имущество госпожи Руф – мебель, аппаратура. Но расставить добро по местам, как было в начале, времени не нашлось. «Исходные данные?» – тихо спросила девочка. Вынув соломинку изо рта, Джессика взяла салфетку и принялась вытирать замурзанную мордашку. Как можно было извозюкаться, употребляя сок пюре через соломинку, Юлия не понимала. Объект поисков вышел на связь с дядей Антонием. Шеф личной охраны чуть не подскочил, услышав свое новое звание. Стира. Имел доступ к средствам межсистемной гиперсвязи. Предположение. Объект был свободен и не стеснен в финансах. «Недостаточно данных», – вмешался Давид. «Для чего?» «Для предположения о свободе. Фортунабельность объекта позволяет определить вероятность такого допущения, как 44,3%. Мальчик подумал и уточнил. «Максимум». «Он шутит». Джессика с укором посмотрела на брата. «Никакой фортунабельности не бывает. Додик, вечно ты?» «Дядя Антоний, сообщение пришло к вам из центра гиперсвязи или с личного коммуникатора?» «С личного», – буркнул шеф охраны. «Владелец гасил опознавательный код. Установить, кому принадлежит уником, не удалось». Девочка бросила салфетку в утилизатор. «Вывод. Объект частично лишили свободы. С дедушкой он связывался из центра гиперсвязи Эстерган, третьего андаганского космопорта на Тире, за счет узваемого абонента. Следовательно, поначалу испытывал нехватку финансов». «А потом перестал испытывать». С ядовитой вежливостью поинтересовался Антоний. «Перестал», – ответил за сестру Давид. «Откуда такая уверенность?» «Дедушка перевел на его счет 30 миллионов ЭКЮ. Следовательно, у объекта была возможность покинуть Тир в любую минуту. Или приобрести личную уником с гиперблоком. Джесси права. Объект частично ограничили в свободе действий. Строго между разговором с дедушкой и отправкой сообщения дяде Антонию. Надо запросить информаторий космопорта, что у них есть на Лючано Барготу». Юлия пожала плечами. «Информаторий не дает сведений о пассажирах, кому попало. Мы не родственники, ни деловые партнеры, ни офицеры полиции». «Свяжитесь с адвокатом объекта», – хором ответили близнецы. «Фианина Вамбугу, в Удуни. Сейчас она находится на Терафиме». «Адвокат? Откуда вы знаете?» Отправив пустую упаковку в утилизатор вслед за салфеткой, Джессика вскрыла очередные щечки. Казалось, это занятие поглощает юную гематрийку целиком. «Объект судили на Китте. Госпожу Вамбугу ему предоставили в качестве адвоката. Дедушка нам рассказал перед отлетом». Давид смотрел на сестру, размышляя. Последовать ее примеру? Или на сегодня хватит? Мальчика терзали сомнения, но на лице ничего не отражалось. «Банковский счет объекта разблокировали, иначе дедушке не удалось бы перечислить гонорар за сведения о нас. Снять блокировку можно лишь после освобождения владельца счета, например, в результате досрочной амнистии. Чтобы освободить Барготу, его адвокат должна была подписать ряд документов у легата Тумидуса. На тот момент Тумидус находился на Терафиме. Вероятность, что адвокат до сих пор никуда не улетел из Терафимы, разыскивая клиента, 78%. Включая коммуникатор, начиная поиск адвоката Вамбугу и выходя на связь с Вудуни, которая впрямь отыскалась в Эскалоне, площадь Восстания, отель Альгерен, номер 367. Юлия чувствовала себя лишней. Взять отпуск, снять бунгало на побережье Яламаку, купаться в океане, флиртовать со смуглыми красавцами, а пока дети спасут злочастную Барготту и всю галактику заодно. К счастью, адвокат оказалась не из тех кровопийц, что без финансового стимула шагу не ступят. За стимулом бы дело не стало. Но готовность Фианины Вамбугу сотрудничать радовала. Вуду не подтвердила, что Барготта выходил с ней на связь с Тира, обещал немедленно вылететь на Терафиму, после чего исчез с концами. Затем Вамбугу отправил адвокатский запрос в Адаганский космопорт. Пока там выясняли, был ли в наличии искомый пассажир, и если да, то брал ли билет до Терафимы, а если нет, то куда делся, адвокат спросил у Юлии, когда Помпелянка намерена вылететь в сторону Тира. «Чем скорее, тем лучше», — ответила Юлия. «Герсилия готова к старту, экипаж в состоянии полной готовности. Рабочие палубы укомплектованы необходимым количеством рабов». О том, что рабы принадлежат не самой Помпелянке, а Антонию и членам экипажа, она, как всегда, умолчала. Она вообще была предусмотрительна, Юлия Руф. Детей обслуживал голем. Но даже не отправь дед-банкир Эдама с внуками, близнецов все равно изолировали бы от общения с рабами. Ни прямого контакта, ни случайных встреч. На рабочие палубы, а уж тем более в ходовой отсек, гематрикам ходу нет и точка. Экипажу строжайше запретили осуществлять любые действия, при которых раб может попасться Давиду с Джессикой на пути. Нечего травмировать психику маленьких вольноотпущенников. Дедушка оценит. «Отлично», — подвела итог Вудуни. «Сейчас я закажу билет от Татамира. Пусть Герсилия ждет меня на дальней орбите. Я присоединюсь к группе поиска в течение 12 часов». И связь прервалась. Напористость госпожи Вамбугу пришлась Юлии по душе. Даже не спросить, желает ли Помпелянка личного присутствия адвоката на своем корабле. Поставить перед фактом, мило улыбаясь, это дорогого стоит, родственная душа. «Второе заседание межрасового комитета по спасению Лючана Барготты», сказала Юлия, когда Либурна приняла на борт бойкую адвокатшу, «объявляя открытым». «Исходные данные?» спросили близнецы. О, за истекшие 10 часов данных прибавилось. Вамбугу была молниеносна, напросившись в курьерский челнок почтовиков. Скоростной кораблик отправлялся на Тамир с грузом посылок ко дню шахтера, главному местному празднику. И молодцы-почтовики с радостью сделали одолжение темнокожей красотке. Но информаторий космопорта в Андагане провернул за это мизерное время поистине грандиозную работу. Пассажир по фамилии Барготта в списках прибывших не значился, в списках улетевших тоже. Возник из воздуха и скоренько растворился. Единственная зацепка – Лючана Барготта был зарегистрирован как пользователь терминала банка Raiffeisen, где он оформлял ногтевой имплантант IGA-BIO-137U. Поиск по голографии клиента, предоставленный адвокатом, дал куда лучшие результаты. Следящие камеры зафиксировали объект в следующих ситуациях. Скандал в зале ожидания. Объект торгует шубой. Конфликт у пункта гиперсвязи. Объект спорит с охранником. Посещение магазина Bon Vivant. Объект приобретает новый гардероб. Инцидент у входа в магазин. Бригада медиков оказывает помощь объекту, потерявшему сознание. «Следующим этапом будет кладбище», – подумала Юлия. «Надгромная плита с эпитафией, он жил недолго, зато энергично. Ох, типун мне дури на язык». Опережая запрос, информаторий сообщил, что в больнице и лечебное учреждение Андагана объект не поступал. По первому же требованию адвоката, полиция готова начать розыск пропавшего человека. Подавайте заявление, оформим как полагается. «Розыск ничего не даст», — подвела итог Джессика. «Верно, Додик?» «Ага», — кивнул Давид. «Вероятность 94,5%. У меня есть идея. Тетя Фианина, вы можете проверить динамику средств на счету клиента, как адвокат, а?» Вудуни подмигнула племяннику. «Это на грани законности, мой мальчик. И даже одной ногой за гранью. Но вы сделаете это». «Разумеется». Герсилия успела выйти из первого РПТ-маневра, приближаясь к системе езда на Дасты, когда на третьем заседании комитета по спасению выяснилось. После 30-миллионного транша от Луки Шармаля на счет Барготты поступила еще одна, тоже довольно внушительная сумма. Назначение платежа. Аванс по контракту номер такой-то. «Если подписал контракт, значит жив». С облегчением вздохнула Юлия. «Фианина, голубушка, выясните, с кем заключен контракт?» Адвокатский запрос помог и здесь. Налоговая служба Андагана уведомила госпожу Вамбугу, что все полагающиеся налоги по контракту между Лючана Барготтой и Тирской Федерацией спортивной борьбы в лице ее почетного председателя сатрапа Пира Самангана уплачены. От радости близнецы распечатали по пачке румяных щечек. Запас подходил к концу. Но Помпелянка гарантировала озабоченным гематрикам, что сделает необходимые закупки при первой возможности. «Его нет на Тире», — сказали дети. «В списках улетевших объектов не значился», — возразила Юлия. «Проверьте групповые заявки», — сказали дети. Вскоре Помпелянка готова была закупить близнецам микрозаводик по производству соков-пюре. Гематрики попали в точку. В спортивной делегации борцов, летевших на Михр, ставить памятник какому-то выдающемуся тренеру значился блудный объект. «Связаться с дедушкой», — предложили близнецы. «Хорошо бы прилететь на Михр не просто так, а заручившись определенной поддержкой». «С дедушкой не надо», — возразила Юлия, счастливая, что теперь настала ее очередь выкладывать козыри. «Я свяжусь с отцом. Наши миротворцы скоро будут на Михре. Если сроки нас устроят, наместник не откажет любимой дочери в кое-каких полномочиях». Очень скоро Герсилия, на борту которой волей Тита Макция Руфа возникла из небытия госпожа-советник по гуманитарным вопросам, присоединилась к миротворческому контингенту. «Почему вы приняли личное участие в поисках?» — спросила Юлия. «Я адвокат Парготты». Вудуни подняла бокал с вином на уровень глаз. «Дескать, ваше здоровье». Они с Помпелянкой сидели в каюте Юлии, наедине, с глазу на глаз. Дети спали, Антоний куда-то убрался. До высадки на Михр оставалось время. Обе женщины сгорали от нетерпения, но скорее откусили бы себе языки, чем признались в этом вслух. «Ну и что? Вы казенный адвокат, вас назначили. Откуда такое рвение?» «Допустим, я честный адвокат. Не верите?» «Хорошо. А почему вы его ищете? Только не говорите, что вы его невеста». «Я его работодатель. Он собирался подписать со мной контракт». «Впервые вижу работодателя, гоняющегося со сбежавшим работником во всей галактике». «Впервые вижу адвоката, рискующего ради навязанного клиента». «Ну как?» «Вы мне нравитесь». «А вы мне тоже». Женщины улыбнулись друг другу. Обе знали, что хороши собой. Обе знали то же самое о собеседнице. Со стороны могло показаться, что разговор – поединок фехтовальщиц. Парады, уколы, репризы, поиск слабого места. Призрак странного чувства стоял между Помпелянкой и Вудуни, ускользая, когда его пытались окликнуть по имени. Любопытство? Обоюдная симпатия? Ревность? «Давайте начнем сначала», – предложила Юлия, беря с блюдца тарталетку с деликатесом, горкой лаково-черной икры рыбок Бора-Обора. «Словно ничего не было. Итак, почему вы ищете его не за страх, а за совесть?» Адвокат взяла другую тарталетку с грибами и козьим сыром. «У него лоа с когтями, а вы?» «Он причинил ментальную боль моему Сарассу. У меня докторская степень по фундаментальной одержимости, но я с трудом оторвала его лоа от своего за миг до совокупления. Хотите что-то добавить?» «У меня докторская степень по социостратегии. Он снял мне шелуху и спровоцировал кризисный приступ без негативных последствий». «Вам не кажется, что мы похожи на двух извращенок, тоскующих по жестокому любовнику?» «Кажется». «Начнем сначала?» «Пожалуй». На правах хозяйки Юлия наполнила опустевшие бокалы. Костелло деи Грампола, купаж Пармарко. В насыщенном рубине сошлись ароматы древесного угля, сухих трав, дыма, горячего гравия, черной смородины и вишни. Большое количество сладких танинов делало это вино дамским фаворитом. А цена – несбыточной мечтой для большинства. Юлия Руф числилась в меньшинстве. «Итак, зачем?» «Не скажу». «Ну, я не скажу». Все оставшееся время они болтали о пустяках.